теперь я должен бросить их. Бросить, когда они еще так нуждаются во мне. Марианне показалось, что он сейчас заплачет. Но Констан подошел к хозяину и почтительно тронул его за руку. У них есть начальники, сир. Такие, как Ней, Понятовский, Удино, Даву, Мюрат будут ими командовать. И они никогда не останутся без руководителей. Констан прав, сир, пылко воскликнула Марианна. И затем вся империя нуждается в вас. Все мы. Простите меня, что я оживила вашу боль. Он сделал знак, что это не имеет значения. Провел по лицу дрожащей рукой. Из тени улыбки в адрес молодой женщины покинул комнату, дверь которой осторожно закрыл Констан. Через несколько мгновений шум тронувшихся карет разбудил утреннее эхо в городе. Уже рассвело. Погода явно улучшалась. Через три дня в поставленном на полозья и запряженном двумя лошадьми Дормези Марианна и Барба покинули Ковна и направились в Мариамполь. Пока молодая женщина отдыхала, Барба разыскала Исаака Левина, которому передала письмо его кузена, жемчужины и лошадку, объяснив, где он может найти поврежденную кибитку. Она вернулась с новыми одеждами, не только теплыми, но и более соответствующими рангу той, кто отныне получила право быть самой собою. И занимая место рядом с Марианной в комфортабельном дормезе, Полька не могла удержаться, чтобы с удовлетворением не заметить. Я была права, считая, что удача однажды вернется, но не надеялась, что так скоро. Госпожа княгиня теперь не о чем заботиться. Всякие авантюры закончились. Марианна обернулась к ней и улыбнулась с оттенком прежней иронии. О, вы так думаете? Я боюсь, однако, что принадлежу к тем женщинам, которых авантюры преследуют до самой смерти, моя бедная Барба. Но я надеюсь, что вы-то уж больше не пострадаете. На почтовой станции в Мариамполе узнали, что император направился в Польшу, чтобы своим присутствием подогреть энтузиазм польских союзников, заметно остывших из-за слухов об отступлении. Но Марианне не было никакого смысла следовать его примеру, и она двинулась к Балтийскому морю, несмотря на возникавшие из-за заносов трудности. И не раз на протяжении этой долгой дороги она благодарила небо за встречу с Наполеоном, которая позволила ей путешествовать в таких удобных условиях. Мне кажется, что с нашей кибиткой мы никогда не доехали бы, поделилась она с Барбой. О, доехать-то куда-нибудь мы бы доехали, только неизвестно куда, в рай или в ад. Регулярно меняя лошадей, питаясь только на остановках, в трактирах, путешественницам потребовалось около недели, чтобы достичь Данцига. Построенный в заболоченном месте слияния двух речек, Данциг появился однажды вечером в вое ветра, как ножом срезавшего все с поверхности равнины. Под аспидно-черным небом, снесшимися косматыми тучами, он казался призраком, возникшим из груды белых развалин, гигантских военных работ, предпринятых Наполеоном и приостановленных. морозами.